Глава 28. Хиллари слышит кукованье кукушки. Ни одна Цицилия обратила внимание на то, как сильно изменился и побледнел мистер Стоун за эти дни. Каждый год посещает мир та необузданная сила, которая с мягким упорством гонит снежные тучи и темные их тени, которая прорывается сквозь земную кору, заключающую землю в свои яростные объятия. Эта необузданная сила заставляет все живое изменять свои формы, сила, которую называют весной. Она захватила и мистера Стоуна, она влила молодое вино в старые меха. Хиллари, который тоже чувствовал влияние этой силы, каждое утро наблюдал, как старик отправлялся купаться, с грубым полотенцем, переброшенным через руку. Тело старика казалось таким бренным, что душа легко могла расстаться с ним, и Хиллари удивлялся тому, что мистер Стоун до сих пор не оставил свою душу плавать в холодных водах серпентина. Прошло 4 дня с тех пор, как Хиллари отослал маленькую натурщицу, и жизнь в его доме, эта стоячая вода, сплошь заросшая лилиями, казалось, стала столь же спокойной, какой была раньше. Только бледный цвет лица мистера Стоуна свидетельствовал о том, что произошло нечто, возмутившее эту жизнь. Утром на 5-й день Хиллари увидел мистера Стоуна, который плелся по дорожке с сада. Хиллари оделся и пошел к нему. Он догнал его около цветущих каштанов. На плечах старика виднелись следы дождя. Хиллари пошел с ним рядом, не здороваясь. На внешние приличия мистер Стоун не обращал внимания. И сказал: «Надеюсь, вы не собираетесь купаться в холодный дождь, сэр. На сегодня надо сделать исключение. У вас плохой вид». Мистер Стоун отрицательно покачал головой. Затем невидимому, продолжая развивать свою мысль, прерванную Хиллари, он заметил: «То чувство, которое люди называют честью, весьма сомнительной ценности. Я до сих пор не рассматривал его в связи с понятием всеобщего братства». «То есть?» «Поскольку оно заключает в себе верность принципу, такая связь возможна. Трудность начинается при рассмотрении самой природы принципа. В саду живет целая семья дроздов. Если какой-нибудь из птенцов найдет червяка, я вижу, что он останется верен закону самосохранения. Во всех низших видах живых существ этот закон препятствует произвести дележ. Птенец ничего не дает никому из своих сверстников». Мистер Стоун устремил глаза куда-то вдаль. «Боюсь, что так же обстоит дело и с честью. В наши дни мужчины смотрят на женщин, как дрозды на червей». Он замолк, по-видимому, подыскивая надлежащее слово. Слабо улыбаясь, Хиллари произнес: «А как женщины смотрят на мужчин, сэр?» Мистер Стоун посмотрел на него с изумлением. «Я вас не узнал. Мне надо избегать перед купанием умственной работы». Они подошли к дороге, отделяющей сад от парка. Хиллари заметил, что мистер Стоун устремил взгляд на воду, туда, где он обыкновенно купался. Хиллари знал, что мистер Стоун теперь думает только о купании. Он остановился в сторонке около одиноко стоящей молоденькой березки. Эта зашедшая сюда маленькая гостья, вольная и грациозная, уже накинула на свои обнаженные члены зеленоватый шарф. Хиллари прислонился к ее прохладному жемчужному стану. Внизу журчали холодные струйки, голубела вода, и виднелись фигуры 15-20 купающихся. Ледяной ветер заставлял его дрожать, а солнце, прорвавшееся сквозь тучи, жгло ему лицо и руки. И вдруг далеко, из неведомой дали, послышался звук, заглушивший все другие звуки и проникающий в сердца людей. «Ку-ку! Ку-ку!» Нежданный призыв прозвучал 4 раза. Какой несчастный случай заставил птицу прилететь в этот притон людей и теней? Зачем, быстрая как стрела, залетела она сюда своим задорным криком, пронизывая сердце и причиняя ему боль? Там, за городом, ведь растет много деревьев, вольные облака овивают их, там заросли цветущего дрока, где она могла бы царить средь пробудившейся весны. По какой своенравной причуде прилетела она сюда и прокуковала свою песню тому, кому до весны нет никакого дела? Горько защемило сердце Хиллари. Он отвернулся от далекой птицы и пошел вниз, к берегу. Мистер Стоун плыл, но очень медленно. Из воды виднелась только его серебряная голова и худые руки, слабыми взмахами прорезающие воду. Вдруг он скрылся под водой. До берега оставалось ему ярдов 12. Хиллари испугался, видя, что он не показывается на поверхности, и, не раздумывая, бросился в воду. Здесь было неглубоко. Мистер Стоун сидел на дне и выбивался из сил, пытаясь встать. Хиллари схватил его за купальный костюм и понес к берегу. В тот момент, когда они достигли берега, мистер Стоун уже был в состоянии встать на ноги. С помощью полисмена Хиллари одел его и посадил в экипаж. Старик немного оживился, но, по-видимому, не сознавал того, что случилось. «Я купался не очень долго, как всегда», — жаловался он, когда они ехали. «Я думаю, сэр». У мистера Стоуна был смущенный вид. «Как странно. Я не помню, как я вышел из воды». Он больше ничего не говорил, пока экипаж не остановился. «Я хочу его поблагодарить. В комнате у меня есть полкроны». «Я дам ему, сэр». Мистер Стоун вышел из экипажа и теперь сильно дрожал. Он повернулся к извозчику. «Нет ничего благороднее лошади. Берегите ее». Извозчик дотронулся до своей шляпы. «Непременно, сэр». Мистер Стоун дошел до своей комнаты сам, но Хиллари внимательно за ним наблюдал. Старик шел ощупью, как будто не очень хорошо различая предметы. «Если вы разрешите мне вам посоветовать, я бы сказал, что вам следует сейчас же лечь в постель. Вы как будто немного продрогли». В самом деле, мистера Стоуна так трясло, что он едва мог стоять на ногах. Он позволил Хиллари уложить себя в постель и закутать одеялом. «В 10 часов мне надо сесть за работу», — сказал он. Хиллари тоже трясло. Он поспешил к Бьянке. Та только что вошла и изумленно вскрикнула, увидев его мокрым с головы до ног. После того, как он рассказал ей обо всем случившемся, она подошла к нему и прикоснулась к его плечу. «А как же ты? Мне хорошо бы взять горячую ванну и напиться чего-нибудь горячего. Тогда все пройдет. А ты лучше пойди к нему». Он пошел в ванную. Там стояла Миранда, подняв белую лапу. Сжав губы, Бьянка кинулась вниз по лестнице. Как бы крепко обняла, как бы прижала она его, если бы не стоял между ними призрак прошлого. Но этот момент прошел и тоже превратился в призрак. К своему большому огорчению, мистер Стоун не смог приняться за работу в 10 часов. Он объявил, что останется в постели до 3:30, когда нужно будет готовиться к приходу маленькой натурщицы. Он не согласился, чтобы к нему позвали доктора, и отказался смерить температуру, так что было невозможно определить, сильный ли у него жар. Его лицо, которое только что было почти таким же белым, как простыня, сильно покраснело. Его устремленные на потолок глаза подозрительно блестели. Бьянка сидела насколько возможно дальше, чтобы он не видел ее и не думал, что она что-то для него делает. К своему ужасу, она услышала, что он говорит сам с собой. «Слова. Слова. Это они отняли у людей братство». Прислушиваясь к этим таинственным словам, Бьянка содрогнулась. «В былые времена они назвали это смертью, бледной смертью. Морс палида. Они видели, что слово висело над ними, как исполинская скала, и медленно опускалось на них. Одни подняли вверх лица и мучительно дрожали, дожидаясь гибели. Другие, еще захваченные жизнью, были не в состоянии встретить лицом к лицу мысль о небытии, навеянную каким-то духовным ветром. Они неизменно были погружены в размышления о своих индивидуальных формах и непрестанно говорили, что эти их формы переживут и должны пережить это слово. Они думали, что каким-то образом, а как именно, недоступно человеческому пониманию, индивидуальное сознание будет жить вечно. И опьяненные этой мыслью, они также отошли прочь. Иные же ждали и жутким, страшным взглядом встречали свою так называемую смерть. Его голос затих. Он смочил языком нёбо. Бьянка поднесла к его губам стакан с водой, протянув свою руку из-за его спины, чтобы он не заметил, кто ему подает. Он отпил. Слышно было, как что-то клокотало в его груди. Он заметил руку со стаканом. «Это вы? Вы готовы? Пишите. В былые времена никто не вышел навстречу бледной смерти. Никто не видел по ее лицу, что она — воплощение братства. Ни единый человек, у кого сердце сияет, как озаренные блеском нити летающей паутины, не припал, лобзая к ее ногам, и, улыбаясь, не слился с космосом». Голос его замер. Затем он быстро и лихорадочно зашептал. «Я должен, я должен, я должен!» Воцарилось безмолвие. Он проговорил. «Дайте мне одеться». Бьянка положила перед ним белье. Это его успокоило. Он опять лежал молча. Больше часа он лежал так тихо, что Бьянка несколько раз вставала, чтобы посмотреть, что с ним. Всякий раз она находила его с открытыми глазами. Он смотрел на какое-то маленькое пятнышко на потолке. В его глазах светилась какая-то странная решимость, как будто его дух медленно и неуклонно одерживал верх над больным телом. Вдруг он сказал. «Кто тут?» «Бьянка». «Помоги мне встать». Краска сбежала с его лица. Блеск глаз потух. Бьянка, охваченная ужасом, помогла ему подняться. Неземным было волшебное проявление этой безмолвно-белой воли. Когда он был одет в шерстяной костюм и сел в кресло, Бьянка дала ему чашку горячего бульону с вином. Он проглотил с жадностью. «Я бы выпил еще», — сказал он и заснул. Пока он спал, пришла Цицилия. Обе сестры сидели около него и охраняли его сон. Они почувствовали, что друг другу близки. Много лет они не чувствовали этого. Цицилия прошептала, прежде чем уйти. «Бьянка, если он захочет видеть эту молоденькую девушку, а мне кажется, что это так, как ты думаешь, не позвать ли ее?» Бьянка отвечала, «Я не знаю, где она». «Я знаю». «Да?» «Конечно». И она отвернулась, смущенная ее кратким саркастическим замечанием. Затем продолжала. «Вот ее адрес, Бьянка. Я его записала для тебя». И она вышла из комнаты. На лице ее выражалась тревога. Бьянка сидела в старом золоченом кресле и смотрела на впавшие виски спящего. Ее уши горели. Она была потрясена видом его старческого тела, отдававшегося в великой борьбе за свою идею. Казалось, он был так бесконечно ей дорог, как она и сама не подозревала. Все более мягкой и кроткой становилась ее душа. Она страстно отдавалась чувству самоотречения, и ей показалось неважным, кто более близок к Хиллари, она или та, другая. В эту минуту она готова была схватить в свои объятия эту простенькую девушку и расцеловать. На короткий миг к ней слетел небесный вестник, птица мира овеяла ее своими золотыми крылами. Как натянутые струны скрипки дрожали ее нервы. Мистер Стоун проснулся в половине четвертого, и Бьянка дала ему вторую чашку бульона. Он выпил бульон и спросил. «Что это такое?» «Бульон». Мистер Стоун взглянул на пустую чашку. «Мне не следовало его пить. Коровы и овцы — близкие человеку существа». «А как ты себя чувствуешь, мой милый?» «Я чувствую, что могу диктовать. Она пришла?» «Нет еще. Но я могу пойти за ней, если хочешь». Мистер Стоун пристально посмотрел на дочь. «Но ведь ты потеряешь много времени», — сказал он. Бьянка отвечала. «Я им не дорожу». Мистер Стоун протянул к огню руки. «Я никому не хочу быть в тягость», — сказал он, как бы разговаривая сам с собой. «Если же так выходит, я должен уйти». Бьянка опустилась на колени рядом с ним и прижалась горячей щекой к его виску. «Но кому же ты в тягость, родной мой? Никому». «Надеюсь, что нет. Мне хочется еще дописать свою книгу». Жуткий смысл его последней фразы испугал ее больше, чем его жар и вся его болезнь. «Я надеюсь, что ты будешь совсем спокойно и тихо сидеть, пока я съезжу за ней». Она вышла из комнаты. Ей казалось, чьи-то руки разрывают ее сердце. Приблизительно через полчаса в комнату вошел Хиллари и остановился у дверей, наблюдая за мистером Стоном. Тот сидел на самом краю кресла, держась за ручки. Он медленно приподнимался и тотчас же опрокидывался назад. Делал это он несколько раз подряд, пытаясь встать. Когда Хиллари показался в поле его зрения, он сказал: «Два раза мне удалось». «Очень рад. Но, может быть, вы теперь отдохнете, сэр?» «Всему виной мои колени», — сказал мистер Стон. «Она ушла за ней». Хиллари смутился, услышав его слова. Он сел на стул и стал ждать. «Я воображал», — продолжал мистер Стон и задумчиво посмотрел на Хиллари, «что когда мы уходим из этой жизни, мы превращаемся в ветер. Каково ваше мнение?» «Для меня это совсем новая мысль», — ответил Хиллари. «Ее легко опровергнуть, но она действует очень успокоительно. Ветер везде и нигде, и ничто не может от него укрыться. Когда девушка перестала приходить, я старался мысленно представить себя ветром, но я нашел, что это трудно». Он не смотрел на Хиллари и не заметил, что тот грустно улыбается. Мистер Стон пристально вглядывался в яркое пламя камина. Снова он попытался встать, должно быть, хотел подойти к столу, чтобы записать свои мысли, но ему это не удалось, и он горестно посмотрел на Хиллари. Он как будто хотел спросить о чем-то, но удержался. «Если я буду усиленно упражняться, то мне это удастся». Хиллари встал и подал ему бумагу и карандаш. Наклоняясь над стариком, Хиллари заметил, что глаза его влажны. Это так его взволновало, что он почувствовал облегчение, когда ему пришлось отвернуться в сторону, чтобы найти какую-нибудь книгу, на которую можно было бы положить бумагу. Мистер Стон кончил и откинулся на спинку кресла. Глаза его были закрыты. В этой пустой комнате царила торжественная тишина. Безмолвно сидели эти два человека, принадлежавшие двум разным поколениям и столь различные по характеру. Хиллари нарушил молчание. «Сегодня я слышал кукованье кукушки», — сказал он почти шепотом, думая, что мистер Стон заснул. «Кукушка не понимает братства». «Я прощаю ей это за ее песню», — прошептал Хиллари. «Ее песнь пленительна», — сказал старик. «Она пробуждает половой инстинкт». И про себя он прибавил: «Она не пришла до сих пор». В то время, как он произносил эти слова, Хиллари услышал слабый стук в дверь. Он встал и открыл. Перед ним стояла маленькая натурщица.